между светом и тьмой. Путь лежит твой и мой, и никто тут для нас ни совет, ни указ. Но ты должен знать, ты должен сделать свой выбор. С незапамятных пор мы выходим в дозор. То в ночной, то в дневной, долг у каждого свой. Но ты должен знать, ты должен сделать свой выбор. Рухнул, боль не тая, в бездну небытия. Кто правду пытал, у фальшивых зеркал. Но ты должен знать, ты должен сделать свой. Где добро, а где зло, нам узнать не везло. А в игре в миражи вновь поставлена жизнь. Но ты должен знать, свой выбор. Между светом и тьмой путь лежит твой и мой. Между светом и тьмой путь проложен земной.